Кое-как, одолев 30 миль, Берг начал зевать. Он включил радио. Не помогло. Пару раз Берг ронял голову на грудь. Но очередной ухаб приводил его в себя. Выход был один — опустить окно. Сработало тут же. Ледяной воздух в пустыне окатил лицо, как водой. Стало шумно, зябко и пыльно. Но сейчас дискомфорт только помогал бороться со сном. Звезды были видны во всей их красе. Млечный путь разлетелся по небу, как серебристая свадебная вуаль. После 3 часов езды Берг стал внимательнее смотреть по сторонам, в ожидании увидеть голубой трейлер с розовыми фламинго. На душе у него было неспокойно. Внезапно появиться на ранчо, конечно, не получится. Даже если последний отрезок пути ехать с выключенными фарами, что на горной дороге граничит самоубийством, то и выдаст шум. Среди ночи шумный старенький Ниссан подобен горной лавине. Разумнее всего затормозить на приличном расстоянии от ранчо и дальше идти пешком. Но что значит приличное расстояние в этой глухой бескрайности? Если Мэнди права насчет важности дня летнего солнцестояния, то Уилсон вообще не ложился. Пляшет или готовится к танцу? Возможно, и к большому танцу. Если он запланировал конец света на сегодня, то удар по человечеству нанесет, скорее всего, на рассвете. Выходит, Берку мучиться недолго. Уже на рассвете все закончится, так или иначе. Однако Берг мог только гадать, что именно задумал Уилсон. При желании он мог устроить тунгусский метеорит на всю Америку, сжечь дотла все живое и неживое на миллионах квадратных километров от океана до океана. Хотя это маловероятно. Уилсон помешан на танце духов. А сама его идея происходит от великой любви к родной земле. Поэтому уничтожение не должно коснуться природы. Выходит, следует ждать чего-то вроде Кулпепера, так в масштабах целой страны. Если Уилсон сумеет навсегда вывести из строя всю электронику и навеки парализовать систему электроснабжения, будет катастрофа глобального масштаба. Хуже 100 землетрясений и 1000 ураганов. Пострадает не только Америка. В одночасье рухнет вся мировая экономика. Миллионы людей погибнут сразу или в ближайшем будущем. В современном мире пища и вода, медицина и тепло. Все жизненно необходимое зависит от современных технологий. Человечество, вне всякого сомнения, выживет, будет отброшен лет на 500 назад. Добро пожаловать в 1491 год. Начнем Америку с нуля. Перспектива была настолько дикая, что Берку казалось смешным размышлять о ней всерьез. И однако страшные картинки невольно рисовались в его воображении. По радио как раз передавали последние известия. Похоже, 342 погибших в здании Дворца Правосудия — окончательная цифра. Вся полиция Сан-Франциско мобилизована на поиски преступника или преступников. Через 10 минут в свете фар машины появился голубой трейлер с розовыми фламинго. На нем аэрозольной краской кто-то выявил злая собака. Берг, согласно инструкции бармена, свернул налево. Дорога стала еще хуже, рытвины сменились ямами. Берг сбросил скорость, но было ощущение, что шасси Ниссана вот-вот переломится. Потом дорога пошла крутой спиралью вверх по горе. Справа были скалы, слева зиял провал. За очередным резким поворотом фары выхватили зайца посреди дороги. Чисто машинально Берг ударил по тормозам. Это было идиотской ошибкой. Машину повело в сторону, и она, не подчиняясь рулю, закрутилась. Берг в панике жал на все педали и угробил бы себя непременно, не случись глубокой вымоины, в которую ухнули задние колеса. Багажник звякнул о камень, и машина вдруг замерла фарами в небо. Берг перевел дыхание. Он не знал, радоваться или плакать. С одной стороны, машина могла скатиться с горы, с другой стороны, его Ниссану, похожий каюк. Берг попробовал зажигание. Черта с два. Впрочем, заведись двигатель, машина все равно не сдвинется с места, до того прочно сидит в яме. Без тягача не обойтись. Берг посмотрел на счетчик. Позади 51 миля. До ранчо осталось примерно 9 миль. На равнине 2 часа быстрым шагом. По этой же крутизне. Однако выбора не было. Берг кое-как выкарабкался из машины, прихватил свой сотовый и тронулся в путь. Идти оказалось еще сложнее, чем он предполагал. Различать саму дорогу не представляло труда, она была светлее пропасти слева. Проблемы были камни и ямы. Берг поначалу взял лихой темп и пару раз так спотыкался, что едва не растягивал свой весь рост. Но постепенно он освоился с темнотой, стал ступать медленнее и осторожнее. Нестерпимо хотелось пить, и донимала мышкара, не кусала, а лезла в глаза. После часового подъема Берг ощутил, что он на пределе сил. Прежде его вела почти маниакальная потребность найти Уилсона. Нехотя он признался себе, что желание спасти контору тести постепенно отодвинулось на второй план и с цели превратилось в оправдание. Ведь судебное решение в пользу Томми Ахерна практически неотвратимо. Нужно только потерпеть. Нет, нет. Берг стремился к Уилсону по какой-то другой, самодостаточной причине. Теперь это было ясно, как 2×2. Известно самоубийство посредством полицейского. Берг упрямо ломил к чему-то вроде самоубийства посредством террориста.